Глава 11. Эльфы. Место церемонии. На следующие пару дней меня оставили в покое, причем абсолютно все. Церемония получения атласа состоится сегодня, а вот вступительные экзамены в академию перенесли на пару дней вперед до полного разбирательства с дуэлью рода. Бельский обязан мне выплатить примерно 20% от всего своего состояния, в том числе и несколько загородных участков, один из которых находится в непосредственной близости от Академии. Совет князей, в число которых также входит и Александр Романов, сейчас разбираются с этим вопросом, оформляя все необходимые бумаги. Впрочем, несколько дней отсрочки пойдут мне только на пользу. Одна из печатей полностью разрушена, но здесь тоже не все так просто. Об этом знаю только я, для остальных же ничего не изменилось. Сильнейшая иллюзия, сквозь которую даже мои навыки не могут пробиться, заняла место печати. Таким образом, я получил доступ к одному из перекрытых запасов энергии и при этом остался нераскрытым. Что может быть лучше этого? Тем более, Игорь Смирнов приходил якобы на обследование моего тела после всего произошедшего и ушел явно расстроенным. Найти зацепок к неожиданно возросшей силе ему не удалось. Алекс, как и сестры Громовы, тоже не спешили со мной встречаться. Персонал школы не мешал мне приходить в библиотеку, но Дианы там уже не было. Сразу после экзамена, она успешно его сдала, девушка отправилась повидаться с родителями, благо ей отсюда довольно близко. В следующий раз мы уже увидимся на церемонии Атласа. Прошедших экзамен в этом году оказалось 113 человек, что чуть больше заявленного. Столько же получило право на свой собственный Атлас. Остальным же придется ждать следующего года не раньше. «А ты довольно спокоен после всего произошедшего. Вот этого парня я точно не ожидал увидеть, а тем более того, что он решит со мной заговорить. После нашего поединка я многое осознал. И смог пройти дальше, не так ли? Мудрых после поражения кардинально изменился. Стал более спокоен, собран и решителен. Ему удалось хорошо себя показать во втором поединке, за что ректор позволил ему пройти дальше. Ну, еще увидимся. Если ты не против... «Мне бы хотелось получить от тебя парочку уроков в будущем», глядя мне в глаза, произнес он. «Мой сильнейший элемент – воздух, но твое умение обращаться с ним превосходит мое. Почти 10 лет я уделял особое внимание изучению именно его и возгордился этим, за что и поплатился. Можно сказать, что ты мне открыл глаза. Ничего сверхъестественного я не продемонстрировал. Показанные мною умения могут быть легко повторены тобой». Проходя около него, произнес я. «Тебе следует не меня просить о таком, а квалифицированных специалистов, например, в академии. От этого будет намного больше толку. Возможно, ты и прав, если бы не одно «но». Я с интересом остановился, повернувшись к нему. Воздушный элемент не является твоим основным атрибутом. И это было отчетливо видно. Боюсь даже представить истинную силу твоего основного элемента, каким бы он ни был». Показать настолько высокий уровень владения, не являющимся главным элементом, мне даже сложно представить, насколько твоя сила выходит за рамки представления. Увидимся, Владимир. На этих словах уже он прошел около меня, оставляя одного в задумчивости. Все это происходило недалеко от входа в библиотеку, где я совсем недавно провел почти двое суток. Если даже он смог прийти к таким выводам, в любом случае ничего с этим сделать сейчас не могу. Так зачем себе голову забивать перед церемонией? До нее, кстати, осталось совсем мало времени. Через 3 часа мы все собрались на тренировочной площадке, как нам и было сказано. В подготовительной школе остались только сдавшие экзамены, остальные были давно отправлены по домам. Состав педагогов в полном комплекте, ректор и новый персонаж в довольно странной мантии. Интересно, кто это? Позвольте вам представить, вышел вперед Романов. Святослав Гедиминович, звездный архимаг и глава пятиконечной башни. Рад приветствовать всех прошедших выпускной экзамен. Голос сухой, но из-за мантии и натянутого на голову капюшона не видно лица говорившего. Руки тоже скрыты под перчатками, поэтому невозможно судить о возрасте архимага. Радует, что этот титул сохранился до сих пор. Свой конец я встретил на верхушке магической башни, главой которой и являлся. «Сегодня для каждого из вас знаменательный день – получение атласа призывателя. Последние 80 лет именно я отвечаю за эту церемонию, ровно с тех пор, как занял пост звездного архимага. Сегодня вас ждет удивительное событие и много ярких и красочных эмоций. Надеюсь, что вам понравится, а следовательно, не будем тянуть». Он щелкнул пальцами на двух руках, а после с сильным хлопком ударил ладошками друг об друга. От него в разные стороны начали расходиться множество магических волн, остановившихся лишь на самом конце тренировочной площадки. Сверху все заволокло тяжелыми черными тучами, и резко усилился ветер. Сверкнула молния, другая, и когда грянул гром, все резко поплыло перед глазами. Длилось такое состояние недолго, но стоило моргнуть, как мы оказались в совершенно другом месте, далеко-далеко от школы. Мы парили на большом куске земли, заросшем травами и различными деревьями. Парили в воздухе, примерно на уровне облаков. Дыхание на несколько секунд сперло, а в голову сильно ударило давление. Но все быстро прошло. Учителя наложили массовое защитное заклинание на весь класс, нейтрализовав тем самым все негативные последствия такого резкого перемещения. Мы определенно парили в воздухе, но с места не двигались, оставаясь все время на одной плоскости. «Где мы?» – немного хриплым голосом спросила одна из девушек, как только смогла взять себя в руки после произошедшего. «Как это понимать?» «Не переживайте, сейчас мы находимся именно там, где и должны», – вновь слово взял Романов, выйдя вперед. «Это место с самого своего появления является площадкой для проведения церемонии призыва Атласа. Только лучшие удостаиваются этой возможности. От всех 7 школ, разбросанных по континенту, а следовательно меньше 1000 магов в год. И вы – именно те, кто в этом году входит в их число. Ректор, вы сказали выпускники 7 школ. Так где они? Ведь сейчас мы здесь одни». Вперед вышла Громова-старшая, бросив в мою сторону мимолетный взгляд. Стоит отметить, что Бельский тоже находился здесь же, но старательно меня игнорировал. «Всему свое время. И скоро они появятся, не переживайте». На этих словах земля вокруг нас еле заметно затряслась, а спустя мгновение появилась новая группа людей, одетых, как и мы, в школьную форму. Только совершенно другого цвета. Рядом с ними стоял звездный архимаг, когда он только успел. «Вот и они, потихоньку начинают прибывать. Занимайте удобные места и отдыхайте. Как только все остальные прибудут на место, мы начнем церемонию». Пока он говорил, я успел заметить, как исчез Гедиминович. Он просто щелкнул пальцами, после чего его не стало. Неудивительно, что он занимает пост архимага. Телепортация сама по себе является не очень легким делом. А если учитывать еще и количество переносимых им людей на большие расстояния? Магический запас у такого человека должен быть настолько невероятным, что сложно представить. Прибытие членов других школ растянулось до заката. Солнце уже медленно катилось за горизонт, но, судя по спокойному состоянию всех учителей, все происходит так, как и должно. Как только последняя из групп прибыла, тяжело дыша заговорил звездный архимаг. «Через час начнется церемония, и в этом году она будет не совсем обычной. Сейчас я заберу последнюю группу из тех, кто должен получить сегодня атлас, и мы можем начинать». Устало, но решительно сказал он. «Готовьтесь». «Извините, но было сказано, что выпускники всего 7 школ здесь будут». Мудрых решил вновь задавать свои вопросы, но стоит отметить, что ответ на них мне тоже интересен. «Все 7 школ уже давно прибыли. Они все здесь, так о какой группе вы говорите?» «Скоро узнаете», — со смешком в голосе произнес он, после чего исчез. «Интересный подход. Ничего не скажешь». Все школы размещались обособленными группами, поглядывая на остальных с интересом. Большинство присутствующих, как и в нашем случае, были аристократами. От нашей школы прошло чуть больше 10 простолюдинов, что в итоге дает меньше 1/10 части от общего количества. И это абсолютно нормально. Знатные семьи с детства воспитывают своих отпрысков, нанимая им лучших репетиторов и учителей. Естественно, что при таком раскладе числа будут кардинально разниться. Во времена Великой Российской империи даже обычные люди были грамотными и хорошо обученными. Сейчас же все вернулось на уже давно пройденный этап – Средневековье. Большая часть технологий и изобретений обесценились или канули в прошлое, из-за чего на данный момент на континенте отчетливо заметна регрессия. мы вернулись туда, откуда раньше и начинали свой путь. Повозки, запряженные животными, невысокие жилые дома и многое другое. Все это я прекрасно мог наблюдать со своего нынешнего места, глядя на город, что в прошлом был столицей и сердцем империи. О чем задумался, ко мне подошла Диана, подогнула руками края юбки сзади, после чего уселась рядом. «Ты уже долгое время смотришь вниз на город. Тебя с ним что-то связывает?» «Думаю, можно и так сказать», — повернувшись к ней, ответил я. «Продолжать разговор на эту тему мне сейчас совершенно не хотелось. Лучше скажи, всегда церемония вручения атласа проходит таким образом?» «Информации такого плана в книгах мне не попадалось», — посмотрела она на учеников других школ, после чего продолжила. «Обычно все начиналось, стоило здесь собраться представителям семи школ. Звездный архимаг нам что-то не договаривает, как и ректор Академии. Это мероприятие проводится без его участия, но в этот раз все кардинально отличается. Архимаг очень силен, если может телепортировать такое количество людей столько раз», — задумчиво произнес я. «Его магический запас в таком случае крайне высок. Глава Пятиконечной башни занимает последнюю строчку в списке архимагов по могуществу, но находится в первых рядах в ряде других вопросов». Девушка задумчиво теребила локон волос с крайне серьезным выражением на лице. «И много их сейчас, архимагов, как бы невзначай бросил я. В мое время их количество не превышало 7, если и меня причислить к их числу. Хранитель портала тоже глава башни, но звание архимага официально не вручалось. Каждый из оставшейся шестерки по силе мог посоревноваться со мной, ровно до того момента, как я решил бы сделать призыв защитника. Пока мне еще не попадались представители тех родов, чьи предки в прошлом носили это звание. Ты чего? Мы же это изучали еще на первом году обучения. Я сделал глупое лицо, Диана тяжело вздохнула, но продолжила. На данный момент их 17. Каждый из них отвечает за определенные направления магии и занимает пост главы одной из башен, нацеленных на исследования оной. Сильнейший и занимающий среди них самое высокое положение – Антон Орлов, архимаг призыва. Как ты мог забыть настолько важную информацию? На вступительных экзаменах в Академию эти вопросы будут наверняка, ведь это история нашего континента. Как только мы закончим церемонию, жду тебя в библиотеке. Все, ни слова больше. Гедиминович вернулся. Ответить девушке я не успел, ведь немного потряхивающую землю вокруг смогли почувствовать все, с интересом вертя головой по сторонам. Многие поднялись на ноги и с ожиданием ждали развязки затянувшегося простоя. Стоит отметить, что произошедшее дальше никто не ожидал, и я не был исключением. Звездный архимаг появился с громким захлопывающимся звуком, и не один. Возле него стояло несколько десятков, не людей. Нет, они сильно походили на нас, но в то же время отличались. Примерно дюжина из них имеют светлый, можно даже сказать, бледный оттенок кожи. Длинные заостренные кверху уши с кисточкой на конце и золотистые глаза абсолютно у всех представителей. В руках каждый из них держал длинный в человеческий рост жезл с большим круглым шаром в его основании. Силуэты стройные, без малейшего намека на лишний вес. Движения выверенные, элегантные и грациозные. Волосы длинные, заплетенные в причудливые прически и косы, как у представителей сильной, так и их слабой половины. Одежда у всех в легких, цветочных тонах. Оставшиеся в чуть меньшем количестве, но выглядящие, тем не менее, более устрашающе, кардинально отличались от первых. Темно-серый цвет кожи, уши тоже длинные, но тянутся не вверх, а больше назад. Глаза у каждого имеют ярко выраженный фиолетовый оттенок, и только у единственной девушки, стоящей в окружении парней своего вида, цвет глаз невероятно притягивающий, серебристый. В отличие от стоящих рядом, вся сильная половина человечества выделяется внушительными формами тела, состоящим из сплошных мышц. За спиной у каждого крест-накрест висят два внушительной длины клинка, близких к полуторному или двуручному. Интересно посмотреть, каким образом они их вытаскивают из ножен при таких-то габаритах. Девушка же не имеет холодного оружия в своем распоряжении, но руки и все тело покрывает плотный доспех, созданный из мельчайших чешуек неизвестного материала. Руки закрыты перчатками по самый локоть, от которых исходит просто невероятная магическая энергия. Все это мне удалось увидеть за короткий промежуток времени, что мы рассматривали друг друга. Как только многие осознали, кто перед ними, началась самая настоящая неразбериха. Большинство учеников призывали своих зверей, остальные вытаскивали из ножен свое оружие и готовили сильнейшие из доступных в их арсенале заклинания. Еще немного, и может разразиться самая настоящая бойня. «Кто это?» Тихо, чтобы мои слова услышала только Диана, произнес я. «Эльфы и серые эльфы», — так же тихо ответила Малахова, прикусив при этом губу от напряжения. Все ее внимание было приковано к обсуждаемым нами существам. «Жители Некрории, соседнего континента. Между нами уже несколько веков идет скрытая война, пока не переросшая в настоящую, с отправлением войск на территории другого континента. Их методы в корне отличаются от наших, и они не гнушаются использовать призванных существ как рабов, если не хуже. Как они посмели здесь появиться?» «Все сложили свое оружие и отошли от наших гостей». Громкий властный голос донесся откуда-то сверху. Множество голов устремили свой взор в ту сторону. Оттуда опускался всадник на непонятном существе, что ранее мне не приходилось видеть. Смесь ящерицы и птицы, длинное извивающееся тело с двумя лапами спереди и сзади, все покрытое матово-зеленой чешуей. Огромные крылья птицы с перьями в количестве 4 штук и голова ястреба с закрывающимися сбоку веками. Выглядит с одной стороны величественно, а с другой жутко. Интересно, кто же у нас рассекает на таком существе? С этого момента они, как и вы, все являются жителями Атласии. В это сложно поверить и переварить, но это факт. «Архимаг призыва», — снова тихо заговорила Диана, с предвкушением ожидая, пока спустится на землю названный ею человек. Романов на пару с директорами школы звездным архимагом ожидали дальнейшей развязки, не предпринимая при этом абсолютно никаких действий. Эльфы же даже не подумали обнажить оружие, с ноткой презрения смотря на всех присутствующих людей. Только во взгляде девушки с серебристыми глазами сквозил искренний интерес и желание узнать все поближе. Остальные не были настроены так радушно. «Собственной персоной!» Стоило летающей ящерице опуститься на землю, как в сторону Орлова собиралась хлынуть целая толпа девушек, примерно так же, как это было ранее с ректором Академии на территории нашей школы. Вот только в его планы это совершенно не входило, и вокруг него на внушительном расстоянии образовался крепкий, отливающий различными цветами барьер. Прорваться сквозь него никто не мог, и он спокойно подошел к нашим гостям в лице эльфов, поприветствовав их легким кивком головы. Один из светлых эльфов демонстративно ответил таким же кивком, а вот девушка присела в Книксоне и искренне при этом улыбнулась. Окружающие ее парни просто поклонились, вместе с головой наклонив вперед и часть торса. «Рад вас приветствовать сегодня здесь, на церемонии вручения Атласа!» Громким звонким голосом заговорил Антон. Парень выглядел как мой ровесник, но от него исходила настолько мощная магическая энергия, что рядом с ним стоять можно было только не дыша. И почему здесь все занимающие высокие должности выглядят так молодо? Уверен, архимагу призыва явно не столько, насколько он выглядит. «Отношения с континентом Некрория у нас всегда были натянутыми, но надеюсь, что после совместного обучения в нашей академии мы сможем наладить дружескую связь». «Мне очень приятно слышать настолько теплые слова от вас, архимаг призыва». Девушка вновь улыбнулась открытой улыбкой, говоря эти слова. «Как и вам, мне бы очень хотелось, чтобы между нашими континентами образовывались дружеские отношения. Сегодня мы заложим первый камешек в дорогу, что приведет нас в светлое будущее в дальнейшем. По крайней мере, я в это искренне верю. Мы тоже принцесса Сильфи. Наконец стало известно ее имя, хоть и косвенно. Нет бы представить ее для начала, а не заводить с ней такие разговоры сходу. Ощущение, что мы не более чем массовка для всего этого мероприятия. И с вами, принц Алукус, надеюсь, найдем общий язык». «Очень бы хотелось верить в ваши слова, архимаг», — приятным бархатным голосом отвечает эльф. Помимо голоса, больше в этом парне ничего приятного не было. Холодный оценивающий взгляд и крайне надменное поведение, способное даже переплюнуть нашу аристократию. «Так зачем вы сегодня нас здесь собрали? Да еще и окружили целой толпой агрессивно настроенных людей. Неужели вы хотели использовать нас для развлечения, показывая как диковинных животных?» «Что вы, принц? «Как могли такое подумать?» Он обвел рукой всех учеников, до сих пор в напряжении стоящих вокруг. «Все эти ребята прошли выпускной экзамен, а значит, получили право на атлас. Думаю, вам знакомо, что это такое, не так ли?» А Лукус просто кивнул. «Сегодня как раз тот день, когда проводится церемония его получения. Помимо этого, большая часть из присутствующих здесь поступает в Академию призывателей, а следовательно станет вашими сокурсниками в ней. Не лучше ли будет заранее познакомиться с ними?» «Не лучше. Большинство из них даже не сможет сдать вступительный экзамен». Он обвел взглядом всех, и стоит отметить, что зыркать этот принц умеет. От его пристального взора даже у меня пошли мурашки по коже. Кстати, в мое время не было никаких эльфов и тому подобных существ, о которых я вычитал в библиотеке. Были только люди, отличающиеся друг от друга лишь цветом кожи. Сколько всего изменилось за последние 7 веков? «Мое имя Алукус Бон Фортеса, наследный принц Эльдрас, или же, по-вашему, светлых эльфов. Мы уже сдали вступительные экзамены в Академию и знаем, через что вам придется в ближайшее время пройти. Так вот, знайте», — он пристально обвел взглядом всех, лишь изредка на ком-то задерживаясь дольше остальных, «меня же он вообще проигнорировал. Вы слишком слабы, и большинство из вас не пройдет. Заводить с вами знакомство сейчас бессмысленно. Вот когда поступите, тогда можете подходить и знакомиться. На этом у меня все. Мое имя Сильфи фон Бельмаш, принцесса Шэдоу, или же, по-вашему, серых эльфов. Как и Алукус, вся моя группа, со мной в том числе, уже успешно поступила в Академию. Сегодня мы здесь в качестве гостей. Архимаг призыва разрешил нам посмотреть на церемонию получения Атласа, чего раньше не удостаивался ни один из жителей Некрории. Тем самым выказал нам высочайшее доверие с его стороны и со стороны континента Атласия. Надеюсь, что ваши предрассудки на наш счет не затуманят вам голову, и мы сможем с вами подружиться внутри стен Академии. Спасибо». Орлов с улыбкой кивнул представившимся ребятам, а после посмотрел в сторону Звездного Архимага. Тот, недолго думая, поднял руки кверху и начал песнопением зачитывать сильнейшее магическое заклинание. Пока он был занят этим нелегким делом, директора каждой школы отводили своих уже бывших учеников в стороны и объясняли основные концепты предстоящего события, кроме нашего. Смирнов в это время разговаривал с Алукусом и Сильфи, что-то им объясняя жестами. Его роль заняла Алина Громова, быстро и доходчиво всем объяснившая о том, что кому нужно делать. Спустя 5 минут Гедиминович закончил, и вверх устремился огромный фиолетовый луч. «Да начнется церемония вручения Атласа!» — гордо произнес он, тяжело дыша. Несколько секунд ничего не происходило, а потом... Как началось!